Теперь уже совсем близко, дорога ровная. Отключим передний мост и поедем побыстрей. Лет 8 назад здесь был густой смешанный лес, что очень подходило названию «Кабанья гора». И точно соревнуясь между собой, грохотали моторы машин, добывающих камень. Поднимая клубы пыли, разбрызгивая потоки грязной воды, мчались по горной дороге мощные самосвалы, наводившие ужас на местных ребятишек, пока не установили знак «Въезд запрещен». Теперь тут оранжевые уличные фонари, тротуар, отделенный от мостовой желтой волнистой линией, стеклянные будки телефонов-автоматов, тихая вишневая аллея, по которой ходят только местные жители, ряды домов с небольшими огороженными дворами. Неожиданно продавец насекомых гнусаво запел. «Золотой жук, богатей!» Только это он и пропел, потом надолго замолчал и снова высморкался. Привычка. До юбкетчеров я торговал жуками-оленями. Я уже слышал об этом от зазывалы. Это и есть рогатые жуки? С ними нужно обращаться так. Он поднял указательный палец левой руки вверх и, весь напрягшись, продолжал сдавленным голосом. Берете и сажаете на кончик пальца. С давних времен в детской песне поется, что эти жуки приносят счастье. Интересно, что насекомые почитаются не только в нашей стране. В Древнем Египте поклонялись жукам-скарабеям как одной из форм солнечного божества. В любой энциклопедии можно прочитать, что известный энтомолог Фабр полжизни посвятил изучению скарабеев. Вам бы тоже нужно заполучить такого жука, как талисман. Но самое удивительное из всех — золотой жучок, который водится в тропических джунглях. Вам не приходилось видеть его? Он настолько мал, что рассмотреть его невооруженным глазом почти невозможно. Утверждают, что увеличительное стекло было придумано именно для того, чтобы наблюдать за этим жучком. А совершенствование лупы привело в дальнейшем к развитию астрономии. Неужели кто-нибудь покупает их? Я их продавал. И шли они бойко, не то что юбкетчеры. Лучшие покупатели — мамаши с детьми. Детишки, улыбаясь, смотрят на матерей, а те поспешно достают кошельки. У вас язык хорошо подвешен. Кого хочешь уговорить? Это уж точно. Он высунул свой багровый язык и поводил им из стороны в сторону. А мамаши, они все одинаковые. У здания муниципалитета, сплошь черное стекло и черный искусственный мрамор, спускавшаяся под гору дорога кончилась, а до гавани прямо на юг шло широкое четырехрядное шоссе. Суда для перевозки камня теперь уже не плавали, рядом проложили новую дорогу на эстакаде, и поэтому движение по старому шоссе почти прекратилось, но все же у светофора скопилось несколько машин, главным образом небольших грузовиков. Рыбный порт располагает самыми крупными морозильниками в префектуре. Ну вот наша гонка и закончилась. Какой бы дорогой они ни поехали, здесь наши пути сойдутся. Разумеется, если нам удалось их опередить. Боюсь, ничего у нас не вышло, хоть мы ехали и кратчайшим путем, но переезд через гору все же отнял массу времени. Мог бы и не говорить, я без него это знал. Никогда не следует разбивать вдребезги даже самую хрупкую надежду. Задержались-то мы по его вине. Государственная автострада далеко огибает железную дорогу с севера. Если бы мы выехали одновременно, то опередили бы их минут на 15. Понимаю, понимаю. Отсюда прямо к морю, верно, капитан? Хоть продавец назвал меня капитаном, это не улучшило моего настроения, на что он явно рассчитывал. В его тоне мне даже послышалась издевка. Вон там впереди ряды оранжевых огней. Это та самая новая дорога на эстакаде. От нее налево. Дверца брошенной машины. Как только мы переехали через узкую грязную речушку, асфальт стал неровным. Шоссе было сильно разбито, и местами обнажился гравий.